Глава 16. Пришлось продраться через аппетитные запахи, отмахиваясь рукой. Няня занималась нашим обедом. Вернее, разогревала то, что вчера приготовили деревенские женщины, суп и жаркое. «Грес, дорогая, а что ты знаешь об островах отверженных? Я вот думаю, не перебраться ли нам всем туда?» — огорошила ее с порога. Грессия уронила крышку и уставилась на меня огромными перепуганными глазами, но скорее по привычке. Потому что спустя пару секунд моргнула и задумчиво прищурилась. «Еще недавно я бы сказала, что это невозможно, а сейчас уже допускаю, что вы сможете провернуть и это нелегкое дело». «Почему нелегкое?» «Выбраться из Велесии с вашими документами, а особенно вывести детей — задачка. Да и на островах придется доказать свою состоятельность, чтобы получить гражданство и защиту драконов. Но это вообще стоящая идея? Или же лучше сидеть в Велесии?» Грессия развела руками. «Я не знаю. Про острова отверженных ходит множество баек, начиная с таких, в которых это место преподносят как чертоги строгого родителя на Мелзе, заканчивая теми, где говорят, что драконы жрут своих подданных прямо с одеждой, но где-то между ними просачиваются и более правдивые истории. Одну из них мне рассказывала бабушка. Она утверждала, что мой дед, капитан купеческого корабля, один из островитян. Рассказывала, будто все мы должны были перебраться на острова, где жизнь совсем другая, сытная, комфортная и безбедная совершенно для всех, а не только для магов-аристократов. Якобы земли там плодороднее, а прибрежные воды вообще целебные. И магические источники бьют прямо из скал, так что маги там становятся сильнее, а простые люди здоровее. Но корабль деда пропал, поэтому мы на острова не уехали. Я не знаю, возможно, моя бабка просто сочиняла, но мне тогда это казалось чистой правдой». Я задумалась. В принципе, рассказ Грес совпадал с тем, что я прочитала. Интересно. Но, может быть, есть какие-то более достоверные источники информации об островах? Чтобы составить полную картину, сведений явно не хватало. «Нету, госпожа. В Велесии стараются о них не распространяться, боятся массовой эмиграции. Да и острова по той же причине не лезут себя рекламировать в другие страны. Однако, по слухам, принимают на испытания всех, кто до них все же добрался. Что ж, над этим стоит хорошенько подумать и узнать маршрут, которым туда добираются». Вынесла я вердикт, намекая на то, что Грес должна проявить рвение, хотя и не особо на это рассчитывала. «Я могу после обеда съездить в город и навести справки», — порадовала нежданным ответом няня. Я ей благодарно улыбнулась. И нет, даже не подумала подозревать в предательстве и корысти. Просто впервые увидела, как она загорелась идеей и готова действовать, поэтому слегка удивилась. «Это будет отлично. А еще выясни, куда можно сдать алмазы и почем». Поддержала ее инициативность, погладив по плечу. Даже настроение поднялось до отметки «сверну горы» от того, как хорошо все складывалось. Еле выдержала обед, уложила детей и взялась за план дома генерала. Для начала я хотела определить концепт помещений, а потом придумать в каждое какую-то необычную фишку, которая приведет в восторг гостей. Естественно, при помощи своих способностей и дневника пряхи. С гостевыми комнатами проблем не возникло. Я решила их сделать типовыми, нейтральных тонов, а индивидуальности добавить декором. Например, столиками из дерева и жидкого стекла или залитыми в технике флюид-арт краской картинами. С бассейном тоже было все ясно, как и с окнами. Подоконники и откосы попробую облицевать гибким камнем. Должно получиться стильно и выглядеть дорого. А что такого необычного придумать в другие помещения крыла развлечений, предстояло придумать. Вот, к примеру, кальянную можно сделать в стиле лофт из гипсовых фигурных кирпичей. Бар в стиле вестернов с высокими барными стульями и дискошаром в центре. Комнату для уединений, если я правильно понимаю ее назначение, в красных тонах с зеркалами и пилоном. Казино — надо подумать, а комнату для игры в сальярн — вообще для начала узнать, что это такое. Бальный зал, ринги — ох, придется поломать голову. Грес отправилась в столицу, дети спали. Марк сам не заметил, как втянулся в режим с послеобеденным сном, а все потому, что тратил много энергии. Я вспомнила, что хотела на свежую голову посмотреть таблицу символов Консуэла. Ведь если в них разберусь, то смогу сделать теплый пол в бассейне, а в купели — холодные стены. Добавить страсти зеркалам в комнате для утех, азарта столам в казино, уюта жилым помещением. А может, и еще чего круче. Таблица в дневнике большая. Пробовать решила на тетради из нитей и недоделанной картине. Уселась на полу, положив поделки рядом, и открыла дневник. В таблице обнаружилось три вертикальных столбца. Там указывалось нужное на площадь изделия количество символов – мини, миди, макс. И множество горизонтальных столбцов с изображением загогулины и пояснением, что она обозначает. Жар, холод, твердость, мягкость, удовлетворение, расслабление, концентрация, сон, сила – это лишь малая часть того, что я могла вплетать в свои поделки при помощи нитей бытия. По спине пробежали мурашки, даже дышать стало нечем. Боги, я почти всемогущая! Эйфория накрывала, но я себя отдернула, напомнив, что дело осталось за малым. Эти самые нити разглядеть и попробовать ухватить. Я перелистывала страницы дальше до тех пор, пока не нашла нужную. Там, где Консуэла дошла до пояснения этой самой важной стороны магии пряхи. «Дорогой мой, проведи рукой по воздуху. Чувствуешь его сопротивление? А вспомни ветер. Теперь ты понимаешь, что невидимое тоже вполне материально. Взгляни на мир еще глубже и увидь нити бытия», — писала Консуэла, и на этих ее словах меня как будто торкнуло. А ведь пряха говорит о цепочках атомов, молекул и других частиц, которые без специальных приборов и не рассмотреть. А значит, зрение прях работает лучше любых микроскопов и чего бы там еще наши ученые не изобрели. И вот как только я это осознала, мир заиграл новыми красками. Это было странное ощущение. Как будто я попала в матрицу, но не цифровую, а волшебную. Стряхнула магическое зрение и уставилась в дневник. Нити я увидела множество, разноцветных. Какие из них нити бытия? Без них нет ничего, а значит, они повсюду. Дают жизнь и энергию. Видишь? Приглядись, мой потомок. Я опять отложила дневник и погрузилась в состояние микроскопа, пытаясь понять, о чем пишет Консуэла. Провела рукой по воздуху, нарушая его спокойное состояние, и увидела, как цепочки заволновались, словно на море налетел ветер. И тогда я рассмотрела, что на каждой ниточке есть тоненький, почти незаметный светящийся волосок. Перевела взгляд на сделанную из ниток тетрадь, на картину, на ковер, на стену. И да, я, наконец, разглядела нити бытия. Во мне аж все зазудело. Так захотелось попробовать выписать какой-нибудь символ. Я поморгала, возвращая обычное зрение, и открыла таблицу. Поняла, что надо символ для начала выучить, а потом плести. Ведь, используя зрение пряхи, поглядеть в дневник я не могу. Выбрала закорючку «Твердость». Она мне показалась простой и полезной. И минут пять выписывала ее на ковре пальцем. Руна напоминала скрещенные палки, только у этих палок имелись короткие отростки, торчащие в разные стороны. Но, взяв в руки карандаш, я смогла повторить этот знак в точности на бумаге и тогда опять перешла на зрение пряхи. Попробовать решила на своей картине. А вдруг ее и покрывать не придется, если твердости магии придать? Припомнила, что на ее площадь нужны всего две закорючки, и потянула руки к правому верхнему углу. Сначала у меня не получалось захватить только нить бытия, смазывался весь рисунок. Но после нескольких неудачных попыток до меня дошло, что эту нить надо не рукой брать, а перемещать энергией своей магии. Провозилась минут 40, выплетая всего два символа. А когда закончила и перешла на обычное зрение, поняла, что картина стала твердой, как камень, но отошла от деревянной плиты, на которой я ее рисовала. А это даже и неплохо. Покрутила творение, любуясь. Шершавая немного, но вполне пойдет для отделки стен. А можно еще и отшлифовать. Надо только прочность проверить. Я поднялась на ноги, собираясь во дворе провести испытание и шарахнуть картиной о камень. Но тут в коридоре послышался топот, и в дверь поскреблись. Дети проснулись. Я поспешила открыть им дверь. «А что это у тебя, мам?» — с любопытством спросил Марк, кивнув на картину. Я поцеловала его и Софи в лобике, прежде чем ответить. «Это я пробовала сочетать краску, чтобы создать необычный отделочный материал. Теперь хочу попробовать его на прочность». «В нем магия!» — восхищенно прошептал мальчик. «Ты стала магом, мам?» «Похоже на то», — решив не скрывать от Марка правду, созналась я как можно более беззаботно. «А ты видишь магию?» «Вижу», — кивнул мальчик. «Пойдем, я тебе что-то покажу». Марк взял меня за руку и потянул. «И я хочу магию», — жалобно захныкала Софи, внимательно слушавшая наш разговор. Я подхватила малышку на руки и твердо пообещала. «Немного подрастешь, и у тебя тоже будет. Идем, Марк». Мальчик привел меня в пустую комнату, которую выбрал для своих занятий рисованием, и подвел за руку к холсту. «Ох, сынок!» — вырвалось у меня эмоционально. Я даже впервые назвала мальчика сыном. Но как тут не проявиться эмоциям? Марк ведь нарисовал настоящую, живую картину. На ней мы ловили рыбу. Я, Марк и Софи, как будто живые. Мы копали у реки за пруду, чтобы добыть себе ужин, словно наяву. «Марк, а пусть у меня будет красивое розовое платье на следующей картинке, как у принцессы?» — запросила Софи, потянувшись к холсту рукой. Мне тоже захотелось его потрогать, но на ощупь краска оставалась краской, нанесенной на ткань, а фигурки под руками замирали. «Потрясающе, Марк! Просто изумительно!» Отвернувшись от творения, с чувством выдохнула я, приложив руку к шее. «Я обязательно найду тебе лучших учителей. А еще мы подумаем, как можно применить твой дар в дизайне интерьеров». Мальчишка счастливо рассмеялся, а мои мысли помчались в сторону самых смелых идей. А что будет, если нанести на картину символ жива нитями бытия? Или, например, как она станет выглядеть, если залить рисунок жидким стеклом? А вот если сделать из цемента садовые фигурки, а Марк их распишет, они смогут двигаться? Господи, какая у меня и детей может быть интересная и насыщенная жизнь на этой мелзе. Главное, чтобы никто нам не мешал.